Глава 4. В начале года градоначальник издал приказ, предписывающий иметь в каждом полицейском участке свод законов, дабы чины полиции всегда могли проверить, верно ли они применяют на практике действующее законодательство. Но так как денег, отпущено на это новшество, было в недостаточном количестве, купить в каждый участок по полному комплекту свода не получалось. Полицмейстеры посовещались и решили поступить следующим образом. Купить 10 комплектов свода, каждый из которых состоял из 5 толстых книг, и выдать в каждой из 47 столичных и пригородных участков по одной книге. Второму участку Адмиралтейской части, с иском, в котором заведовал Тараканов, досталась третья книга, содержащая тома с 8 по 11. А поскольку в этих томах никаких законов, прямо или косвенно относящихся к уголовному розыску, не содержалось, книгу чины участка использовали только с одной целью. Ей было удобно выбивать из задержанных показания. Вот и сейчас околоточный надзиратель Некрылов, которому надоело слушать гнусавого Ваську Шныря, битый час утверждавшего, что кража золотых часов у крестьянина Митрофанова в трактире Серебренникова он никаким боком не причастен, подошел к Ваське сзади и со всей силы шарахнул его книжкой по голове. Васька свалился с табуретки и так дико закричал, что в надзирательскую забежал дежурный помощник пристава Баранов. «Прекратить!» — гаркнул он на Некрылова, плотно закрыл за собой дверь и стал ругаться свистящим шепотом. «Вы что, совсем одурели? Присутствие идет, народу полный участок! Вы что, под суд захотели? Вечером, что ли, нельзя было дознавать, когда народу нет? Кстати, Тараканов!» Следователь Головня телефонировал и ждет вас у себя к часу. На улице было невыносимо душно. Идущие сплошным потоком телеги ломовиков с различным строительным материалом поднимали столбы пыли, дышать было нечем. Тараканов, вертя головой во все стороны, чтобы не попасть под пролетку или ломовую лошадь, дошел до угла Благовещенской и Морской, сел на конку, доехал до Садовой, там пересел на трамвай, который довез его до Инженерной, а оттуда на Литейный пошел уже пешком, чтобы не тратить лишний пятачок. К следователю он шел с радостью. Вызвал тот его, скорее всего, для допроса перед направлением дела в суд. А это значило, что через месяц-другой он наконец-то станет обладателем капитала в 1200 рублей. Когда у Прилье нашли и изъяли деньги, он сразу же побежал в банк за обещанным вознаграждением. Но управляющий его пыл остудил. «Осип Григорьевич, вы должны меня правильно понять. 100 000 мы Куприяновой уже отдали, а обратно еще ни копейки не получили. Вот найдут этого негодяя, осудят, удовлетворят наш гражданский иск, обратят изъятые у него деньги в нашу пользу, вот тогда... «Милости прошу, наш банк от своих обещаний никогда не отказывается. А пока извините, вдруг Свирин докажет, что это его деньги?» Тараканов только усмехнулся, но спорить не стал. Бесполезно, да и чревато. Испортишь отношения с банкирами, и не только денег не получишь, но и неприятностей не оберешься. Ответив на все вопросы Головни и подписав протокол, Тараканов осмелился спросить. «А суд скоро ли?» «А суда не будет, во всяком случае, пока. Пока мы настоящего преступника не поймаем». Тараканов чуть не подпрыгнул на стуле. «Какого настоящего? А Свирин что, не настоящий?» «Нет. Я собрал убедительные доказательства о его непричастности к этому делу. Прокурор уже подготовил свое заключение и в ближайшее время направит его в окружной суд. И думаю, что через неделю, ну, много две, Свирина выпустят из-под стражи, и дело в отношении него будет прекращено. А ваш допрос — это так, простая формальность для чистоты, так сказать, дела. Тараканов не мог вымолвить ни слова. Головня достал портсигар. Вы, кажется, курите. Да-с, благодарю-с. Тараканов взял предложенную папиросу, прикурил своими спичками. Вы временем располагаете? Да. Ну что ж, тогда я вам расскажу. Следователь откинулся на спинку кресла, выпустив в потолок папиросный дым. Видите ли, Осип Григорьевич, Свирин-то оказался графских кровей. Да-да-да-да, не удивляйтесь. Его покойный отец, имя которого по известным причинам я не произношу, титуловался сиятельством. А вот Александр Петрович — плод его порочной связи с одной из прислуг. В молодости граф был легкомысленен, но к старости помудрел, подобрел, разыскал своего сына и завещал ему большую часть своего состояния. Речь шла о сумме, близкой к миллиону. Свирин о том ничего не знал до самой смерти графа. Не знали, кстати, и близкие родственники покойного. А после того, как завещание было оглашено, за наследство графа началась самая настоящая война. Обиженные графом лица обратились в суд, пригласив одного из самых известных наших адвокатов, а Свирину тоже приходилось нанимать поверенного. При самом составлении духовной были допущены какие-то нарушения, да и родственники графа имели хорошие связи. В общем, перспективы дела были крайне непонятные. Вот поэтому-то Свирин и молчал о наследстве, боялся прослыть среди коллег пустобрехом. Взвесив все «за» и «против», Свирин решил со своим родственниками договориться. Те согласились. Стороны сошлись на 100 тысячах отступного. И надо же так совпасть. Мировое соглашение было заключено, и деньги Свириным были получены именно 24 марта. Только один из законных сыновей графа был против передачи Байстрюку даже такой относительно малой суммы. Свирин боялся этого человека, который, занимая высокое положение в нашей администрации, действительно мог ему очень сильно навредить, и поэтому предпочел уехать за границу. А поскольку он опасался погони, то из доставшихся ему денег взял с собой лишь 10 тысяч, а остальные оставил на хранении прелье. Но позвольте, мы же нашли у нее только 80 тысяч. А вот 10 взял за свои услуги адвокат. Вот тебе и на. Хорошая работенка у присяжных поверенных. Да уж, неплохая. Я и сам думаю в скором времени перейти на их сторону. Но мы отвлеклись. Свирин обосновался в Швейцарии, а когда получил от адвоката известие, что все успокоилось, то телеграфировал Прилье. Вот, собственно, и все. 5 июня его ко мне доставили. Еще неделю я проверял его рассказ. Я допросил его поверенного и родственников графа, и все, надо сказать, что подтвердилось. Так что Свирин невиновен. Так получается что, дознание по новой? Да, увы. Я уже подготовил отдельное требование о розыске неизвестных лиц, мошенническим путем похитивших процентные бумаги. Как говорится, вам все карты в руки. С Литейного Тараканов поехал к Кунцевичу. Начальник сидел за столом и внимательно изучал какие-то бумаги. Здравствуйте, Тараканов. С чем пожаловали? Вы про Свирина знаете, Мячеслав Николаевич? Да знаю, знаю. Головня еще вчера обрадовал. И что ж теперь делать? Искать, Осип Григорьевич, искать. А чего такой кислый? Наградные уходят? Какие наградные? Ну, я думаю, вы с банкирами процента на 2 договорились, или нет? Тараканов густо покраснел. Концевич улыбался. «Ну, я такие сделки с самолюбием не осуждаю. Сам грешен, чего скрывать. Только на будущее. С начальством надо делиться. Оно и прикроет, когда надо, и совет дельный даст». «Я все понял, Вячеслав Николаевич». «Ну, это радует. Раз поняли, вот вам первый совет. Зайдите с другого боку. Мы сосредоточились на Свирине и совсем забыли про присяжного поверенного. Вот мой вам совет и поручение. Навестите-ка своего земляка. Он уже наверняка вернулся с побывки». «А чего это мы, ваше благородие, посреди двора стоим?» Щегол улыбался. «Пойдемте в портертную, тут рядышком. У них летом в садике подают прохладно, и пиво отменное». «Я не при деньгах». «Да что ж, разве я земляка не угощу?» В портертной Щегол потребовал полдюжины пива и соленых закусок. Пиво и правда было очень неплохим. «Ну, пассажира Ентова я помню. Запомнился он не потому, что по виду чиновник мелкий, а заплатил, как купец первой гильдии. Я еще подумал, украл не иначе, да и катал я его долго. С напервоначалу поехали мы в Малый Ярославец. Вон велел дожидаться. Побыл там немножечко, потом мы на Петербургскую понеслись. Там забрали в каком-то доме дамочку, и с ней уже катались. В каком-то заведении они отужинали. В каком же, честно говоря, не помню. Но в первоклассном. То ли у Кюба, то ли во Франции. Бес его знает». Щегол задумался. «Не, не вспомню. А ближе к полуночи повез его на Балтийский вокзал. Там он с дамочкой попрощался, дал мне цельных 50 рублев и наказал ее домой отвезти и ушел». «А даму отвезли?» «Отвез, отвез, только не домой. Велела она ее доставить обратно, в тот самый ресторан, где они ужинали». «А где она живет, помнишь?» «Нет, ваше благородие. То, что на петербургской стороне, помню точно. А вот где...» Щегол опять задумался. «А может, и не на петербургской, а на Ваське. Много времени-то прошло. Я сколько народ за это время-то перевозил. Не вспомню. Не, не получится. Зато куда этот барин поехал, я знаю». «Откуда?» «Да они об этом с дамой беседовали. Он ей сказал, что дельце на 100 тыш провернул, и ему надо бы наехать в Истляндию, ну, чтобы рассчитаться с другом. А как сочтется, то тут же к ней и приползет». «Что ж они разговаривали, и тебя не стеснялись?» «Так они ж по-немецки говорили, думали, что не пойму». «А ты что, по-немецки понимаешь?» «Да как по-русски. Я с 8 лет у немца-лавочника, у нас, в Ефремове, в мальчиках состоял. Его мадама со скуки меня даже читать по-немецки выучила. Эх, хорошая была барыня. Ай, царство ей небесное». Побеседовав с лихачом еще с полчаса, больше для того, чтобы иметь возможность допить пиво, Тараканов записал подробные приметы его пассажиров и откланялся. Полицейский надзиратель запрыгнул в полупустой вагон конки и сел на лавку. Где его там искать в этой Истляндии? Истляндия. Какой хоть там губернский город-то? У Николаевского вокзала он пересел на трамвай. Напротив сел молодой человек в студенческой фуражке. «Прошу прощения, милостивый государь, недостаток образования не дает мне припомнить название губернского города Эстлянской губернии. Вы не подскажете? Мне очень надо». «Рига». «Ой, нет, Рига — это Лифляндия. Или Курляндия». «Ой, я, видите ли, в технологическом учусь, у нас географии нет, а вот гимназический курс уже подзабылся. Нет, Рига. Точно, Рига».